Глава 28. «Что они сделали?» — спросила Энджи. «Мы, то есть Болтон, Дэвин, Оскар, Эртхем, Филдс и я, стояли у журнального столика в гостиной Энджи и разглядывали копии фотографии, которые раздобыл Филдс, разбудив редактора местного еженедельника «Дорчестер Комьюнити Сан», выходящего в округе с 1962 года. Снимок находился рядом с хвалебной статьей, посвященной местной охранной ассоциации, и был датирован 12 июня 1974 года. Под заголовком «Соседи, которые не дремлют» начиналась статья, точнее, патетические излияния по поводу отважных подвигов ОАЭЭ, а также других подобных ей, как то наблюдатели Адамс Корнер из Неппенсета, Лига Сейвенхилл, жители Филдс Корнер против преступности и защитники Эшмонт Сивик. В третьей колонке была цитата моего отца: «Я пожарный, и одно знаю наверняка. Огонь необходимо остановить на нижнем этаже, пока он не вышел из-под контроля». «Твой старик умел кусаться даже словами», — сказал Оскар, — «даже тогда». Это было одно из его любимых высказываний. Он годами упражнялся в нем. Филдс переснял фотографию членов ОАЭЭ на баскетбольном поле детской площадки «Райан», на которой они пытались выглядеть одновременно вояками и добряками. В центре группы мой отец и Джек Раус, стоя на коленях, держали с двух сторон эмблему ассоциации с трилистником в верхних углах. Оба будто позировали для футбольной открытки, подражая стойке нападающих форвардов. Один кулак утоплен в землю, другая рука держит эмблему. Непосредственно за ними стоял еще совсем юный Стэн Тимпсон, единственный при галстуке. В этом же ряду слева направо разместились Дидра Райдер, Эмма Херлихи, Пол Бернст и Терри Климстич. «Что это?» — спросил я и указал на маленькое черное пятно в правом углу снимка. «Имя фотографа», — ответил Филдс. «Можно его как-то восстановить, рассмотреть?» «Я вас опередил, мистер Кензи». Мы повернулись и посмотрели на него. Этот снимок сделала Дайандра Уоррен. Она была похожа на смерть. Кожа ее была цвета гипса, а одежда, свисающая с исхудалой фигуры, вся в складках. «Расскажите, пожалуйста, об охранной ассоциации Эдварда Эверетта», — попросил я. «О чем?» Она смотрела на меня затуманенными глазами. Глядя на нее, я чувствовал, что смотрю на человека, которого знал еще в юности, но не видел несколько десятилетий, а теперь обнаружил, что время не только состарило его, но безжалостно опустошило. Я положил фотографию перед ней на стойку бара. «Ваш муж, мой отец, Джек Раус, Эмма Херлихи, Дидра Райдер». «Это было 15 или 20 лет тому назад», — сказала она. 20, — уточнил Болтон. «Почему вы не вспомнили мое имя?» — спросил я. «Вы же знали моего отца». Она вскинула голову и посмотрела на меня так, будто я только что признал в ней давно потерянную сестру. «Я никогда не знала вашего отца, мистер Кензи». Я указал на фото. «Вот он, доктор Уоррен, совсем рядом с вашим мужем». «Это ваш отец?» Она уставилась на фотографию. «Да, рядом с ним Джек Раус. А вот здесь, над его левым плечом, мать Кевина Херлихи. Я не...» Она всматривалась в лица. «Мне неизвестны имена этих людей, мистер Кензи. Я сделала эту фотографию, потому что Стэн попросил меня. Он был вовлечен в эту глупую игру. Он, но не я. Я даже не разрешала им собираться в нашем доме. Почему?» Она вздохнула и махнула хрупкой рукой. «Обычный выпендреж под маской общественной пользы. Это было так смешно и нелепо. Стэн пытался убедить меня, как хорошо и полезно это будет для его послужного списка, но он был такой же, как все, сколачивал уличные банды под вывеской добровольной помощи. «По нашим сведениям, — сказал Болтон, — вы подали на развод с мистером Тимпсоном в ноябре 1974 года. Почему?» Она пожала плечами и зевнула в кулак. «Доктор Уоррен! Господи боже!» — резко проговорила она. «Господи боже!» Она посмотрела на нас, и на мгновение жизнь вернулась к ней. Затем также внезапно покинула. Она опустила голову, обхватила ее руками, и безжизненная прядь волос упала на ее пальцы. «В то лето», — начала она, — «Стэнли показал себя в настоящем свете. Он чувствовал себя римлянином, уверенным в своей непогрешимости и моральном превосходстве. Он приходил домой с кровью какого-то угонщика на ботинке и старался убедить меня, что, избивая этого бедолагу, совершает акт правосудия. Он стал отвратительным. В сексуальном плане, как будто я из жены превратилась в купленную девку. А главное, он очень изменился. Из достойного человека, размышляющего над вопросами поры возмужания, он превратился в тупого солдата». Дайандра ткнула пальцем в снимок. «И все это компания. Смехотворная компания идиотов. Не можете ли вы припомнить какой-то особенный случай, доктор Уоррен? О чем вы? Рассказывал ли он когда-нибудь вам о разборках? Нет. Особенно после нашей ссоры по поводу крови на его ботинке. А вы уверены, что это была кровь именно у гонщика?» Она кивнула. «Доктор Уоррен», — сказал я, и она подняла взгляд на меня, — «раз вы расстались с Тимпсоном, почему вы оказывали помощь окружному прокурору во время процесса над Хардименом?» Стэн не имел отношения к этому делу. Он был занят преследованием в судебном порядке проституток. А я уже сотрудничала с окружным прокурором, когда один подсудимый заявил о своей невменяемости, и его сотрудникам нужно было убедиться в этом. Он попросил меня побеседовать с Аликом Хардименом. Я обнаружила, что он социопат, параноик и страдает манией величия, но формально психически здоров и прекрасно ощущает разницу между добром и злом. «Была ли связь между ОАЭЭ и Аликом Хардименом?» — спросил Оскар. Она покачала головой. «Насколько мне известно, нет». «Почему распалась ОАЭЭ?» Дайандра пожала плечами. «Думаю, они просто устали. На самом деле не знаю». Вскоре после этого я уехала. Стэн последовал моему примеру несколько месяцев спустя. Не случалось ли в тот период еще чего-нибудь примечательного? Она долго смотрела на фотографию. «Помнится, устало», — сказала она. «Когда я делала этот снимок, я была беременна, и в тот день меня подташнивало. Я говорила себе, всему виной жара, да и ребеночек внутри, но причина была не в этом. Она была в них». Дайандра отшвырнула фотографию. «Меня тошнило от них. Когда я их снимала, у меня было предчувствие, что в один прекрасный день они кого-нибудь изувечат. И им это понравится». Когда мы ехали в машине, Филд снял наушники и посмотрел на Болтона. «Звонят из тюрьмы, доктор Долквист хочет поговорить с мистером Кензи. Могу их соединить». Болтон кивнул и повернулся ко мне. «Переведите на громкоговоритель». Я ответил после первого телефонного звонка. «Мистер Кензи?» «Рон Долквист». «Доктор Долквист», — сказал я, — «не возражайте, если я переведу вас на громкоговоритель?» «Разумеется, нет». Я перевел, и его голос сразу же приобрел металлическое звучание, как будто отражался сразу от нескольких тарелок антенн. «Мистер Кензи, я провел много времени, просматривая записи, которые делал во время сеансов с Аликом Хардименом на протяжении нескольких лет. И, думаю, кое на что наткнулся. Орден Лиф рассказал мне, что вы считаете, будто Эвандро Аруя работает на свободе по приказанию Хардимена, верно? Вы рассматривали возможность того, что у Эвандро есть партнер? В машине нас было 8 человек, и все одновременно уставились на громкоговоритель. Объясните свою мысль, доктор. Видите ли, я тут кое о чем вспомнил. В первые годы своего пребывания в тюрьме Алик много говорил о человеке по имени Джон. Джон? Да. В это время Алик прилагал массу усилий, чтобы отменить приговор по причине своей невменяемости, и пустил в ход все уловки, чтобы убедить психиатров, что он страдает галлюцинациями, паранойей, шизофренией и другими отклонениями. Уверен, этот Джон был всего лишь его попыткой инсценировать таким образом синдром раздвоения личности. После 1979 года он никогда больше не упоминал о нем. Болтон наклонился через мое плечо. «Что заставило вас изменить свое мнение, доктор?» «Агент Болтон? О! А видите ли, в то время я допускал возможность, что Джон — это проявление собственной личности Алика, если угодно, фантастической, которая может проходить сквозь стены, растворяться в тумане и тому подобное. Но когда я просматривал свои записи прошлой ночью, то встретил обращение к Троице и вспомнил при этом, что Алик предлагал вам, мистер Кензи, перейти в категорию знаковых фигур с помощью Отца, Сына и Святого Духа, — сказал я. Да, часто, когда Алик говорил о Джоне, он называл его отец Джон. Алик, предполагается, мог быть сыном. Что же касается Духа, Аруйо, — сказал я. Он растворился в тумане. Точно. Представление Алика об истинном значении Святой Троицы оставляет желать лучшего. Но у него богатая мифологическая и религиозная образная система. Он выбирает то, что ему нужно, и сажает на почву собственных интересов. Остальное просто выбрасывает. Расскажите нам подробнее о Джоне, доктор. Да-да. Джон, по мнению Алика, содержит в себе единство противоположностей. Только в присутствии своих жертв и самых близких друзей, Хардимена, Рагглстоуна и теперь Аруйо, он снимает свою маску, позволяя им увидеть чистую ярость его настоящего лица, как выражается Хардимен. Когда вы смотрите на Джона, то видите то, что желаете видеть в любом человеке — благожелательность, мудрость и благородство. На самом деле ни одно из этих качеств ему не присуще. Джон, считает Алик, это ученый, непосредственно изучающий человеческие страдания, чтобы найти ключи к разгадке тайны творения. «Тайны творения?» — спросил я. «Я прочту вам отрывок из записок, сделанных мною во время сеансов с Аликом в сентябре 78-го, незадолго до того, как он прекратил упоминание о Джоне вслух. Вот слова Алика Хардимена. «Если Бог милосерден, почему же он дал нам такую способность ощущать боль? Наши нервы в состоянии насторожить нас в отношении опасности. Это биологическая причина для боли. Однако мы можем чувствовать боль и сверх данного предела. Так мы в состоянии ощущать острую боль от ее описания. Но у нас есть не только данная способность, подобная животной. Мы идем дальше, обладая способностью переживать ее снова и снова в эмоциональном и физическом плане. У животных этого нет. Неужели Господь так ненавидит нас или настолько сильно любит? Но если ни то, ни другое, если это просто произвольная струя наших ДНК, тогда, возможно, весь смысл дарованной им боли в том, чтобы приучить нас к ней, сделать нас такими же равнодушными к страданиям других, как и он сам? Тогда не следует ли нам постараться превзойти его, сделать так, как поступает Джон? Он наслаждается, продлевает и совершенствует саму боль и методы ее причинения. Джон рассматривает это как сущность чистоты и непорочности. Долквист прочистил горло. Конец цитаты. Болтон сказал: «Доктор, да. Опишите Джона, насколько помните. Силен физически. И при встрече вы это заметите, однако внешне это не бросается в глаза. Не качок. Понимаете, просто сильный мужчина. В глазах окружающих он выглядит полностью здравомыслящим и рациональным, даже мудрым. Предполагаю, он пользуется любовью в своей среде и даже слывет благодетелем по части малых дел. Он женат?» — спросил Болтон. «Сомневаюсь. Он понимает, что, как бы хорош ни был фасад, жена и дети догадаются, почувствуют его болезнь. Возможно, он однажды был в браке, но не больше. Что еще? Не думаю, что он прекратил убивать в последние два десятилетия. Для него это невозможно. Считаю, он просто старался действовать шито-крыто». Мы все посмотрели на Энджи, и она дотронулась до воображаемой шляпы. «Что еще, доктор?» «Первичное возбуждение для него — убийство. но вторичное, косвенное — это восторг от жизни под маской. Джон глядит на вас из-за нее и смеется над вами. У него это вызывает сексуальное возбуждение, и поэтому после стольких лет он, наконец, решил ее снять. «Я что-то не понимаю», — сказал я. «Представьте, что это затянувшаяся эрекция. Джон ждет оргазма уже более 20 лет. Чем больше он наслаждается эрекцией, тем более необходимым станет акт эякуляции. Он хочет, чтобы его поймали. Он хочет предстать, а это не одно и то же. Он хочет сбросить маску, и когда вы будете смотреть в его настоящие глаза, плюнуть вам в лицо. Но это не значит, что он добровольно согласится надеть наручники. Что-нибудь еще, доктор? Да. Думаю, он знает мистера Кензи. То есть не знает о нем, а знает его довольно давно. Они встречались лицом к лицу. Почему вы так считаете? — спросил я. Человек такого рода устанавливает странные отношения. Но независимо от степени их неординарности, они для него чрезвычайно важны. Для него знакомство с одним из преследователей — высший знак. Неизвестно, по какой причине, но он выбрал вас, мистер Кензи, и дал вам знать об этом через Хардимена, который послал за вами. Вы с Джоном знаете друг друга, мистер Кензи. Ставлю на карту свою репутацию. «Спасибо, доктор», — сказал Болтон. «Предполагаю, вы читали нам выдержки из ваших записей, потому что не собираетесь передавать их нам». «Только при наличии судебного ордера», — сказал Долквист. «Но даже тогда я не сдамся. Если докопаюсь еще до какого-нибудь важного факта, немедленно позвоню. Мистер Кензи?» «Да». «Могу я переговорить с вами наедине?» Болтон пожал плечами, и я выключил громкоговоритель, приложив трубку к уху. «Да, доктор». Алек ошибался. «Насчет чего?» «Насчет моей жены». «Он ошибался. Приятно слышать», — сказал я. «Я только хотел, чтобы все прояснилось». «Он ошибался», — повторил Долквист. «До свидания, мистер Кензи». «До свидания, доктор». «Стэн Тимпсон в Канкуне», — сказал Эртхем. «Что?» — спросил Болтон. «Да, сэр. Взял жену и детей и 3 дня тому назад отправился в небольшое путешествие». «Небольшое путешествие», — повторил Болтон. «Он окружной прокурор округа Саффолк. И в данный момент у него кризис в связи с серийным убийцей, а он отправляется в Мексику», — он покачал головой. «Езжайте за ним, сэр. Я не по этой части». Болтон ткнул в него пальцем. «Тогда пошлите кого-то. Отправьте 2 агентов и привезите его назад. Под арестом, сэр. Для допроса». «Где он остановился?» «Его секретарь сказал, что он проживает в Мариотте». «За этим последует «но». Я чувствую». Эртхем кивнул. Он там не останавливался. 4 агентов», — сказал Болтон. «Приказываю, чтобы 4 агента на следующем же самолете вылетели в Канкун. Его секретаря тоже доставить сюда». «Да, сэр». Эртхем поднял телефон, так как машина свернула на шоссе. «Все разбежались, не так ли?» — сказал я. Болтон вздохнул. «Похоже на то. Джека Рауза и Кевина Херлихи не могут найти. Дидру Райдер никто не видел со дня похорон дочери». «А что с Бернсом и Климстичем?» — спросила Энджи. «Оба скончались. Пол Бернс был пекарем, который засунул голову в одну из собственных печей в 77-м году. Климстич умер от инфаркта в 83-м. Наследников не оставили». Он опустил снимок себе на колено и продолжал рассматривать его. «А вы копия своего отца, мистер Кензи?» «Знаю», — ответил я. «Вы говорили, он был драчун, и все? Что вы имеете в виду?» «Мне надо знать, на что он был способен». «Он был способен на все, агент Болтон». Болтон кивнул, перелистывая страницы личного дела. «Эмма Херлихи была помещена в психлечебницу Делла Ворстенхоум в 75-м. До этого не было зафиксировано никаких признаков психических заболеваний в ее семье. Да и она сама не жаловалась. на здоровье вплоть до конца 1974 года. Первый арест Дидры Райдер за пьянку и дебош произошел в феврале 1975. После этого она попадала в полицию регулярно. Джек Раус поднялся от слегка нечистого на руку владельца магазинчика до главы ирландской мафии. Всего за 5 лет. Доклады, полученные мною из отдела по борьбе с организованной преступностью, а также из особого отдела Бостонского полицейского управления, говорят о том, что восхождение Джека Рауза к вершине власти было самым кровавым во всей истории ирландской мафии в этой местности. Он убивал любого, кто попадался на его пути. Как это случилось? Каким образом какой-то мелкий лавочник обрел такую силу, что превратился в теневого магната? Он посмотрел на нас. Мы же только покачали головами. Болтон перевернул еще одну страницу. Окружной судья Стэнли Тимпсон, интересная личность. Окончил Гарвард с самыми слабыми результатами. В Саффолке тоже достиг немногого. Дважды терпел прежде неудачу, чем получил адвокатскую практику. В офис окружного судьи попал только благодаря связям отца Дайандры Уоррен, да и оценки его первых выступлений были довольно низкими. Затем, начиная с 1975 года, он превращается в настоящего тигра, завоевывает себе репутацию в суде, причем, обратите внимание, за беспримерную неподкупность. Переходит в суд высшей инстанции, и все тоже, только в больших масштабах. Люди начинают бояться его, а в окружном суде ему все больше поручают уголовные дела, и его популярность все возрастает. К 1984 году он считается самым суровым прокурором в Новой Англии. И снова вопрос, почему это произошло? Наша машина свернула с шоссе и въехала в мою округу, направляясь к собору Святого Барта, где Болтон проводил утреннее совещание. Ваш отец, мистер Кензи, прошел в городской совет в 1978 году. Единственное, что он приобрел в этом заведении, была репутация человека настолько безжалостного и жаждущего власти, что это ввергло бы в краску самого Линдона Джонсона. Судя по всему, общественный деятель из него был посредственный, но политик он был жестокий. Опять мы имеем мрачную личность пожарного, ради всего святого, который продвинулся гораздо выше любых ожиданий, которые на него возлагали. «А что с Климстичем?» — спросила Энджи. «Бернс покончил с собой. А были ли у того признаки изменения?» Климстич стал кем-то вроде отшельника. Жена ушла от него осенью 75-го. Протоколы в ходе развода свидетельствуют, что после 28 лет брака у супругов появились несовместимые противоречия. Жена констатировала, что ее муж стал отдаляться от нее, ощущал болезненную меланхолию и пристрастие к порнографии. Далее она сообщала, что тяга к порнографии была в его натуре, но теперь, похоже, им овладело обыкновенное скотство. «Куда вы собираетесь со всем этим, агент Болтон?» — спросила Энджи. «Должен сказать, с этими людьми произошло нечто очень странное. Они стали либо очень успешными, продвинулись выше всяких мыслимых ожиданий относительно их места в жизни, либо...» — он провел указательным пальцем по именам Эммы Херлихи и Пола Бернса. «Их жизнь пошла под откос, и они разложились изнутри». Он посмотрел на Энджи, как будто она знала ответ. «Что-то состарило этих людей, мисс Дженнаро. Что-то изменило их». Машина остановилась позади собора, и Энджи, глядя на фотографию, вновь спросила: «Что же они сделали?» «Не знаю», — сказал Болтон, криво усмехаясь в мою сторону. «Но, как сказал бы Алек Хардимен, это был знаковый поступок.